Йен. Какая она все-таки забавная и милая, наша Эрин. И любопытная сверх меры к тому же. Когда она демонстративно обиделась на то, что не хотим рассказывать про обряд, я едва сдержал смех. Ну, до чего непосредственное создание. А мне очень хотелось сюрприз ей сделать. Поэтому и молчал. Пусть сама все увидит, когда приедем. Дорога прошла весело. Наша с Оллером идея подключить Ирианор и ее соображения насчет организации досуга и изменений в правилах к играм ей, судя по всему, понравилась. Вот и отлично. И скучать не будет, пока мы заняты. Когда доехали, я не удивился, увидев, что лесные нас уже ждут. Конечно, проклятие исчезло, а значит, и их пророчество насчет возвращения магии сбылось. А Эрин вдруг разволновалась и занервничала. На ее лице мелькнуло беспокойство. «Нет, пугливая моя, все будет хорошо. Зря тревожишься. Никто не отнимет тебя у нас». Мы сели за стол. Лесные устроились напротив. «Дай руку, девочка», — попросил тот, что сидел справа. Эрин метнула на него настороженный взгляд, но послушно протянула ладонь. Узловатые коричневые пальцы, похожие на корешки, медленно погладили внутреннюю сторону ладони, и разноцветная не сильно вздрогнула, прикусив губу. Оллер держал ее с другую руку, а я обнял за талию, успокаивающе погладив по животу. «Ты принадлежишь им!» — совсем тихий шепот. Лесной продолжил. «Это так, девочка. Правильный выбор. Да. Этот мир принял тебя». Он отпустил руку Эрин, и малышка поспешно спрятала ее в складках платья. «Прошлое уйдет окончательно, оставив тебе только те знания, которые помогут жить дальше». Я сдержал вздох облегчения. «Все, теперь с ней точно ничего не случится. Она никуда не исчезнет». Мягкое тепло залило изнутри, вызвав на губах счастливую улыбку. Через несколько минут любимое разноцветное чудо станет нашей. «Твое решение окончательное», — между тем продолжил лесной, не сводя с Ирианор взгляда. «Да», — твердо ответила она, не опустив глаз. «Тогда начнем», — кивнул второй, шаман. Из-под стола появились неглубокая деревянная плошка, кисточка и нож с длинным узким лезвием. При виде последнего в глазах маленькой снова отразилось беспокойство. Улыбнулся, наклонился к ее уху и тихо шепнул. «Это часть обряда, Эрин, не пугайся». Она прикусила губу и молча кивнула. Зрачки в разноцветных глазах резко расширились, когда лесной взял нож и протянул морщинистую ладонь. Леоноса также без слов подала чуть дрогнувшие пальцы. «Да, потребуется кровь, но совсем немножко, и наша в том числе». Свободная рука Эрианор вцепилась в мою. «Ох, золотце, ну не больно будет, чего ты?» Кончик ножа уколол подушечку, лесной подставил плошку, и несколько красных капель упали на дно. После чего он аккуратно вытер порез, тихо прошелестев несколько непонятных слов. Эрин уставилась на гладкую, без всяких следов кожу, с неподдельным изумлением. «Да, магия леса Одмари творит чудеса. Кстати, надо бы в ближайшее время познакомить маленькую с устройством нашего мира. По одним книгам не всегда все понятно. Да и про королевскую династию тоже рассказать». Между тем шаман выудил из-под стола маленький пузырек и насыпал какой-то коричневой пыли в плошку. Не дожидаясь просьбы, я протянул ладонь, пожертвовав свою кровь. За мной Оллер. Еще дважды добавлялся порошок, а потом шаман взялся за кисточку. Я наблюдал за Эрин с легкой улыбкой. Весь ее страх пропал. Глаза блестели любопытством, не отрываясь от рук лесного. Господи, ну и кто там говорил, что ей не 18? С трудом, если честно, верю, даже несмотря на подкованность в определенных сторонах жизни. В остальном, ну, чисто девчонка. А может, это просто сознание подстраивается под новое тело? Да какая разница? Моего отношения к ней все эти мелочи не изменят. Помешав темную жидкость, шаман обратился к Эрин. «Положи на стол правую руку, ладонью вверх». Золотисто-рыжие брови поднялись, но Эрин послушно выполнила просьбу. Обмакнув тонкую кисточку в плошку, Лесной коснулся запястья. Она вздрогнула, со все возрастающим удивлением глядя, как за кисточкой остается серебристый след на коже. Постепенно вокруг тонкого запястья появлялся замысловатый узор из переплетенных серебристых и золотистых линий, охватывая браслетом. Интересно, а какие обычаи были в ее прошлой жизни? Помнится, она упоминала кольца. Я еще удивился, что Эрин заговорила о них. Ведь украшения так легко снять. Зачем применять их в таком серьезном деле, как обряд? Хотя, наверное, подробности поздно спрашивать. Лесной же сказал, что память о прошлом окончательно ушла. Ирианор нерешительно прикоснулась к рисунку. Потерла его, потом сильнее. Линии остались неизменными. Я спрятал улыбку, наблюдая за ней. Неожиданно по нарисованному браслету пробежал блик. Эрин ойкнула, отдернув пальцы. Я не удержался, тихонько рассмеялся. «Это на всю жизнь маленькая», — пояснил и добавил, с нежностью глядя в эти чудесные глазки. «Знак, что ты теперь замужем». «О-о-о!» — разноцветная озадаченно разглядывала рисунок. «Типа татуировки, что ли? А цвета всегда такие. И как они получились? Там же кровь была!» «Я ж говорю, очень любопытная. Вон даже Лесные разулыбались, хотя они крайне редко выражают эмоции». «Цвета твои и принцев», — пояснил шаман. «Темный», — узловатый палец провел по золотистой линии, «и светлый, и по серебристой. Остальное — магия леса, Эрин Ласгален». «Лерри», — негромко поправил Оллер. Зеленые без зрачков глаза посмотрели в его сторону, и Лесной согласно наклонил голову. Я молча положил перед ним руку, и через несколько минут вокруг моего запястья появился точно такой же браслет, как у Эрин. Легкое покалывание, блик. Все, теперь мы связаны. Меня охватила тихая радость. Захотелось схватить малышку в охапку и закружить, но потом, когда останемся одни. Закончив с рукой Олли, шаман спрятал плошку и кисточку. «Она ваша», — просто сказал он и улыбнулся. «Теперь по праву». Эрин выглядела несколько ошеломленной, когда я встал и протянул ей руку. «Да, я же говорил, все очень просто. Но теперь мы связаны магией, и это действительно навсегда маленькая. Пойдем, хорошая моя». «А все?» Она тоже поднялась, переводя с меня на Оли озадаченный и недоуменный взгляд. Я изогнул бровь, притянув ее к себе и легко чмокнув носик. «А тебе что-то еще надо?» Она неожиданно улыбнулась, закинув руки мне на шею, и подарила ответный шаловливый поцелуй, ничуть не стесняясь присутствия Лесных. «Нет», — просто ответила разноцветная и оглянулась на брата. «Идем?» Потом было такое же неторопливое возвращение в Мирана. Ирианор ехала с Оллером. Долгая прогулка по столице, посиделки в булочной недалеко от дворца. Не той, конечно, где обстряпывали свои грязные делишки наемники. Не хватало еще водить мою любимую девочку по подобным злачным местам. До вечера оставалось время, поэтому мы не торопились. Эрин уплетала слоеные пирожные с кремом, а мы с Олли с умилением наблюдали эту картину. На нас тоже косились посетители. Разноцветную косу малышки сложно не узнать, но любопытные взгляды особо не трогали. Мы с братом вообще передвигались по Мирану без сопровождения и достаточно часто, и жители привыкли видеть нас вот так, запросто на улицах города. Правда, Ириану родну я пока не буду выпускать. Надо ей найти кого-нибудь, кто бы сопровождал, если мы заняты. Интересно, она будет возражать против фрейлины? Хотя бы одной. Надо обговорить. Заодно мы зашли в несколько парфюмерных магазинов, где Эрин с воодушевлением сунула свой любопытный носик в рабочие комнаты. Хозяева не возражали, хотя отнеслись к просьбе с неподдельным удивлением. Да-да, я помню ее идею про собственную лабораторию. Почему и предложил посмотреть. Ей же понадобятся инструменты и посуда. А еще надо в библиотеке проверить, что есть из нужной литературы. Сама Эрин будет долго искать. Время потихоньку шло, На Мирана опускались лиловые сумерки, и настала пора возвращаться и готовиться к вечеру. Долго не пробудем, я всего лишь объявлю о грядущих переменах. Хочу отпраздновать обряд, но только в тесном семейном кругу. Повторил про себя с удовольствием, посмаковав эту замечательную фразу. Семейный круг. Айрин теперь наша жена. Сердце на мгновение замерло, а потом забилось в ускоренном темпе. Как же сладко звучит. Покосился на умиротворенную мордашку любимой, уютно устроившейся в объятиях довольного Оллера. Моя семья. Вот уж не думал, что эти слова будут вызывать у меня такой прилив нежности, от которого аж дыхание перехватывает. Кстати, о вечере. Утром маленькая выставила нас из спальни, заявив, что хочет одеться сама, но сейчас номер не пройдет. Мне нравилось заботиться о ней. Между прочим, процесс одевания может быть не менее волнительным, чем раздевание. Я спрятал предвкушающую улыбку и отвел взгляд. Не хочу выдавать, что у меня на уме. Она же любит сюрпризы.